Дома мы все воевали с начальством и были дружны, как подпольщики. Здесь начальство отсутствует, и инерция неутихающей битвы жива, поэтому все воюют друг с другом. Многие героические диссиденты превратились либо в злобных дураков, как М, либо, как это не поразительно, в трусов и приживалов из максимовского окружения, либо в резонеров, гримирующихся под Льва Толстого и потешающих Запад своими китайско-сталинскими френчами и революционно-демократическими бородами. Почти все русские здесь рядятся в какую-то театральную мишуру. Шемяка, Михаил Шемякин, украсил себя масонскими железными цацками, спит в сапогах, потому что снимать и одевать их — чистое мучение. Вообще здесь очень много старых песен, вывернутых наизнанку. Стойкие антикоммунисты до странности напоминают отставных полковников в сквере. Кругом бродят герои Ильфа, любимцы Рабиндраната Тагора и отцы русской демократии. Потеряно тоже немало. Дома не печатали, а здесь нет аудитории. Кроме того, что перечислил Довлатов, был еще русский Брайтон-Бич, место разгула бывшего совка, воплотившего здесь свои нехитрые идеалы, шапки и пыжики, дубленки, рестораны с коллективным исполнением танцев всеми работниками учреждений. Через несколько лет, когда Советский Союз исчез, он сохранился лишь здесь, на этом островке, затонувшей Атлантиды. Вот такой читательский круг. Были, правда, и читатели интеллигентные. Огромное число кандидатов наук, в основном технических, математических, физических, оказались вместе с Довлатовым в новой жизни и были поначалу тоже растеряны и не очень востребованы. Они воспитывались на прекрасной литературе, столь обильно появившейся в России в 70-е и 80-е и, по сути, сделавшей новую эпоху. Они привезли в своих чемоданах Искандера, Трифонова, Аксенова, Битва, но, конечно, жаждали своего, здешнего писателя, певца новой, пока еще не очень осознанной ими жизни, иначе зачем они сюда плыли? Где их Гомер? И Довлатов их эти ожидания утолил, поэтому и стал так любим и популярен. Но сперва ему надо было прорваться сквозь джунгли безумной жизни. Здешние джунгли были погуще советских, к тому же мало изучены. Несомненно, одно — ориентироваться на узкую фокус-группу технической интеллигенции с ее изысками он не стал. Здесь он должен был стать первым писателем для всех, кто читал по-русски, и оказался на этом островке. Для более мелкой цели ему не стоило эту одиссею затевать. Задача перед Довлатовым стояла нелегкая — сколотить из всей этой пестрой толпы свою аудиторию, писать то, что соединило бы их всех, сплотило бы в радости узнавания себя. Другой аудитории у него ж тогда не было. Не было пока даже и этой. Но у него здесь был колоссальный шанс, за которым, думаю, он сюда и приехал, сознательно или бессознательно, шанс стать главным, лучшим русским писателем эмиграции. В России, где уже блистало столько новых литературных имен, это было маловероятно. Ценой долгих усилий, останься он в Ленинграде, он мог лет через пять войти в десятку лучших, что вряд ли его привлекло. А здесь место литературного кумира было свободно. Надо было только его занять, а прежде осознать, как это сделать. В некотором роде он стал здесь писать для дикарей, не обремененных никакой прежней культурой, вернее, рванувших сюда как раз за тем, чтобы все прежнее оставить. В этот забытый груз входили не только портреты Брежнева и Андропова, закрывавшие по праздникам их окна. Заодно хотелось гулять-то гулять, отбросить все прежние тяготы, включая школьные уроки и литературы, нудные сочинения на тему «Поиски смысла» или «Зов долга», длинные поучительные абзацы с непричастными оборотами. Это тоже хотелось сбросить, как задубевшую кожу. Массам нужен был новый, свой в доску писатель, вышедший из двоечников, а не учителей. И Довлатов этим свойским писателем стал. аудитории действительно поначалу не было. Начитались в СССР достаточно, вот где уж сидит. Все бессознательно или сознательно понимали, что именно благородное, зовущее к сочувствию и пониманию, возвеличивающее бедных и несчастных, великая русская литература и привела к той справедливости, которой они уж вполне накушались в СССР, хотя классики вроде бы призывали не к этому, но уж здесь они явно ни к чему. Достаточно спичкали ими, начиная со школы, и к чему это привело? Первая гениальная находка Довлатова в том, что он не пошел путем высокопарно-назидательным, характерным для русской литературы, сразу отверг путь великого писателя, всегда, увы, напичканного идеологией, политикой, социальностью, государственностью и, что самое страшное, знанием того, как спасти человечество. Довлатов сразу же от всех этих велик отказался и тем сразу же завоевал доверие и симпатию. В одной из статей о Довлатове я высказал крамольную, но, по-моему, верную мысль. Понятия «великий» и «хороший» в писателе несовместимы. Хороший писатель, решив вдруг превратиться в великого, хорошим быть перестает. Великий становится накатурный, примеряет, как в костюмерной, чьи-то рясы, доспехи, тащит трибуну, прикладывает к лицу чьи-то бороды и пенсне, величественно поднимает голову.